пока Атолетта переодевалась в вечерний наряд. Когда она закончила, Олег вновь нацепил свою косуху, в случае неприятности он предпочитал быть удобной и привычной для себя одежде, и плевать на все дворцовые условности и этикеты. Прихватив двуручник и гитару, он подцепил под локоть свою эльфийку и направился в тронный зал.